Религии самураев, как уже говорилось выше, называют буддизм, точнее говоря, его разновидность, известную как дзен. Это утверждение верно, но лишь отчасти. Первой изначальной религией японцев был синтоизм, система верований, в которой есть собственный огромный пантеон божеств и достаточно обширная, хоть и несколько противоречивая, мифология. Верховной богиней, покровительницей страны и императорской династии, являлась Аматерасу. Помимо нее, землю и море населяло бесчетное количество богов и духов, больших и малых, могущественных и не очень, которые в представлениях древних японцев были столь же реальны, как и люди. Когда в VII веке из Китая в страну восходящего солнца пришел буддизм, приверженцами которого уже являлись миллионы жителей Азии, он, как ни странно, практически не вступил в конфликт с древней японской религией. Возможно, здесь сыграла роль мудрость правителей, возможно, гибкость новой веры, но местные боги достаточно быстро и безболезненно стали буддами и бодхисаттвами. Еще одним приобретением того же времени было учение Конфуция, знаменитого китайского мудреца, взгляды которого являются до сих пор одной из основ жизни Поднебесной. Согласно конфуцианским канонам, общество должно быть построено по образцу большой семьи. Правитель – отец, который заботится о своих подданных, как о детях. Те, в свою очередь, платят ему сыновьей любовью и почтительностью. Три учения прекрасно сочетались друг с другом. Как писал Сётоку Тайси, синтоизм – ствол, буддизм покрывает его своими ветвями и дает на них зеленеть листве – конфуцианской этике. Согласно буддийским канонам, жизнь человека представляет собой бесконечную цепочку перерождений, обусловленных кармой. Карма — судьба человеческой души, которая сопровождает каждого из нас во всех наших воплощениях. Карму можно ухудшить злыми делами или улучшить добрыми. От этого зависит, в каком качестве человек возродится к следующей жизни. Единственным спасением из бесконечного круга кармы является достижение нирваны. Нирвана — это абсолютный покой, состояние, когда все земные ценности отброшены, и человек достиг высшего просветления. Он равнодушен как к радостям, так и к страданиям. Обычные людские заботы не в состоянии нарушить абсолютную стабильность его сознания. Ему делаются доступны тайны мироздания — он приобщается к Будде и сам становится Буддой. Конечно, он может оставаться на земле в качестве бодхисаттвы и помогать другим достичь просветления. От этого его миссия становится еще более благородной. Дзен отличается от классического буддизма более активной жизненной позицией. Его основа — воля и интуиция. Путь — аскетизм, равнодушие к жизни и смерти. Жесткая самодисциплина, активные действия — эти положения дзен не могли не сделать его религией не только монахов, но и воинов, что, впрочем, зачастую совмещалось в одних и тех же людях. Несмотря на буддийскую заповедь непричинения зла живым существам, средневековые японские монахи были зачастую внушительной боевой силой, подобно своим коллегам, орденским рыцарям Европы. Но нас дзен интересует в первую очередь как религия самураев. Именно бесстрашным воинам Буси он давал необходимую религиозную основу. Распространение дзен среди самураев относится к XII веку. Именно тогда религия, заявлявшая о необходимости концентрации энергии на решении наиболее важных задач, проповедовавшая бесстрашие, самообладание и хладнокровие, закономерно стала одной из основ духовной жизни японских воинов. Не последнюю роль в успехе учения сыграла его простота. Самураю не нужно было штудировать горы религиозной литературы, разучивать и совершать сложные обряды. Просветление достигалось за счет интуитивного озарения, на которое считалось способен даже самый грубый и невежественный из воинов. Важным элементом дзен было учение о непостоянстве, эфемерности всего сущего. К окружающему миру учили относиться как к иллюзии, сонму призраков. Это помогало воспитывать в воинах презрение к смерти, умение легко переносить тяготы, не поддаваться влиянию случайных внешних обстоятельств. Впрочем, путь воина был неотделим от пути спасения. Именно поэтому самураи, которым удавалось дожить до преклонных лет, зачастую постригались в монахи и проводили остаток своих дней в беззаветном служении Будде. Весьма важную роль в жизни каждого воина, будь то римский легионер или донской казак, турецкий янычар или германский панцир-гренадер, играет его оружие. Но редко в мировой истории встретишь столь почитаемое своим владельцем вооружение, как самурайский меч. Можно сказать, что он являлся священным для каждого японского воина. Меч был у самураев настоящим предметом культа. Мало того, к нему относились как к живому существу, наделенному собственной душой. Меч был спутником самурая, делил с ним победы и поражения. Настоящий воин старался как можно реже расставаться со своим любимцем, даже во время сна клал его неподалеку от себя, чтобы иметь возможность в любой момент вскочить и отразить нападение коварного противника. «Меч — душа воина», — говорили самураи. Каждый меч носил свое имя, благородное оружие передавалось из поколения в поколение. Древние клинки считались особой ценностью и стоили очень дорого. Самые первые японские мечи были прямыми и обоюдоострыми, как и их европейские аналоги. Но если в старом свете форма этого оружия в течение тысячелетий практически не претерпела изменений, то японцы достаточно быстро, в VII веке, перешли к слегка изогнутым клинкам, лезвие которых было заточено только с одной стороны. Обычно самурай носил два меча — длинный — катана и короткий — вакудзаси, но для боя использовал один, выбирая тот из них, который больше подходил по обстановке. Одновременное применение двух мечей началось сравнительно поздно, в период Токугава, и связано с именем Миямото Мусаси, речь о нем пойдет дальше. Многие знатоки считают самурайский меч самым совершенным холодным оружием в мире, что неудивительно. Мечи европейских рыцарей тоже получали свои имена, зачастую к ним относились как к боевым товарищам, но ни один из них не требовал для его изготовления такого времени и усилий, как настоящий японский клинок. Практически любой самурай, сойдясь в поединке с Роландом или Ричардом Львиное Сердце, мог бы запросто перерубить пополам его тяжелое оружие. Ведь японский меч превосходил по качеству знаменитые дамасские и талецкие клинки, слава которых до сих пор гремит по всему западному миру. Изготовление самого верного спутника самурая длилось годами, металл проковывался тысячу раз. При этом сам процесс создания клинка считался священной церемонией. Мастер-изготовитель должен был быть человеком высокой праведности. Профессия оружейника, катакудзи, считалась весьма почетной. Изготовители мечей образовывали особое сообщество, замкнутостью напоминавшее касту и свято хранившее свои секреты. С мечом связано множество церемоний. Его ношение определялось целым этикетом. Клинок должен быть чистым, отполированным до зеркального блеска. Касаться его грязными пальцами считалось святотатством. Обнажить меч значило показать агрессивные намерения. Чтобы полюбоваться клинком, а это было одно из самых главных эстетических наслаждений в жизни самурая, надлежало извлечь его из ножен на строго определенную длину. Утрата меча считалась величайшим позором. Недаром многие легендарные герои, победив своих соперников, отнимали у них не жизнь, а меч. Даже после появления огнестрельного оружия самураи не пожелали отказаться от своего священного спутника, предпочитая его мушкетам и аркебузам. Только рейд черных кораблей заставил их изменить свои взгляды, и то лишь отчасти.